Время шло. Как и прежде, над осликом смеялись, и хотя к своему новому имени он уже привык, но насмешки переносил очень тяжело. Ведь ослика обижали безо всяких причин, хотя сам он никогда и никого не обижал, да и не умел он этого делать. Уж не слезы ли ты нам свои привозишь вместо воды? Ой, не могу. От насмешек ослик еще ниже опускал голову и еще сильнее проливал горькие слезы. Как-то раз он гулял в лесу со своим другом Воробушком. Всю дорогу ослик шел задумчивый и хмурый. Ну все, хватит. А, так больше не могу, Чирик. Мне все это надоело. Стараюсь, тягаю из леса воду. Это же так непросто. И озеро далеко от деревни, а дорога тяжелая, а со мной так плохо обращаются. Вот не стану больше возить воду. Будут знать. Может, тогда перестанут смеяться надо мной. Все, решено. Не буду больше возить. Что ты, ослик? Так нельзя. Обижать меня можно? Надо немножко потерпеть. Сколько можно терпеть? Надо смириться и не обращать внимания. А воду надо возить. Это же твоя работа. Не буду. Сказал, а не буду. Значит, а не буду. Чик-чирик, ну упрямец же ты. Послушай меня, я же твой друг. Прошу тебя, серая тучка, потерпи немножко. Ну, поговорят и перестанут. Тебе легко так рассуждать, а мне терпеть? Ну уж нет, а натерпелся, хватит. За спором друзья не сразу услышали топот копыт. Не успели они опомниться, как мимо них, словно ветер, пронеслась лошадка. Ее пышная грива, развиваясь на ветру, ярко сияла в солнечных лучах. А, вот это да! Такая быстрая! Бывают же такие красивые на свете. Не то что я. Мне с нею не сравниться. Ну почему Аня такой? Красивых, наверное, не обижают. Серая тучка, не надо плакать. Ты для меня самый красивый, слышишь? Ты мне не веришь? Почему ты молчишь? Ослик задумался. Он стоял угрюмый и сердитый. Крупные капли слез одна за другой падали на пыльную дорогу. Это уже были не слезы обиды, но слезы зависти. Ослик не слышал, что ему говорил Чирик. Низко опустив голову, он медленно пошел по дороге, ничего не замечая вокруг. Даже небо нахмурилось. Набежали серые тучи и закрыли солнце. Стало темно. Блеснула яркая молния, и вдалеке послышались раскаты грома. Ослик ничего не слышал. Он шел по дороге, не обращая внимания на проливной дождь. Даже раскаты грома его не пугали. Чирик долго летел за своим другом. Его крылышки так сильно промокли, что с каждой минутой становилось все труднее и труднее лететь. Чик-чирик, чик-чирик, ой, ой, придется спрятаться от дождя. Ослик, ослик, подожди, у меня нет больше сил лететь. Надо подождать, пока дождик пройдет. А серая тучка уходила все дальше и дальше. Ну вот, дождь утих, подул свежий ветер, и только теперь ослик почувствовал, что сильно продрог. Он остановился и посмотрел вокруг. Где это я? Какой большой и страшный лес! Как я здесь оказался? А где мой друг Чирик? Чирик! Чирик! Его нет! Один в этом лесу! Ослик испугался. Его друга-воробушка нет рядом, а вокруг незнакомый дремучий лес. Помогите! Помогите! Как темно и страшно. Долго ослик звал на помощь, но никто не приходил. Испуганный и уставший, не зная, что делать, он зарыдал. Вот уже ночная тьма укрыла лес. На небе появилась большая, круглая луна. Излучая нежный свет, она увидела ослика и опустилась пониже, чтобы утешить и успокоить его. Добрый вечер, малыш. Почему ты плачешь? Потерялся. Домой хочу. Не надо плакать. Успокойся, малыш. Ложись-ка ты лучше спать. Ночь уже наступила. Я спою тебе колыбельную песню, и ты уснешь. Нежный ласковый голос луны успокоил ослика. Он послушно улегся на мягкую травку и закрыл глазки. С наступлением темноты кружат в танце светлячки. В небе звездочки мерцают, лес дремучий отдыхает. Сону видишь ты клювики уткнули. лишь во сне чуть-чуть журчит. Рыбки все легли на дно, спят они уже. Ослик уснул и увидел прекрасный сон. Маленькая белоснежная птичка сидела на сияющей тропинке, а вдалеке виднелся дивный огонек. А, тропинка! Это твоя тропинка, ослик. Ой! Кто ты? Я твой друг. Прилетела тебе помочь. Ты же звал на помощь. Да, звал. Вот я и прилетела. Ну, не стой же. Иди, иди. Неуверенно и даже со страхом ослик ступил на сияющую тропинку. Не бойся, ослик. Иди за мной. Смелее. Ободренный словами своего нового друга, маленькой белоснежной птички, ослик смело зашагал по тропинке навстречу дивному огоньку. Неожиданно все вокруг засияло и озарилось ярким светом. На тропинке появились путники. Прекрасная дева сидела верхом на ослике, а рядом с ней шел старец. Кто эти люди? И а куда они идут? Это Иосиф с девой Марией. Они направляются в город Вифлеем. От римского императора Августа вышло повеление сделать перепись населения. Все должны идти в те города, где родились их праотцы. Иосиф идет из города Назарета записаться с Марией, обрученной ему женой. Она ожидает рождения сына, своего первенца, Бога-младенца. Иосиф с Марией прошли нелегкий путь. Но посмотри на ослика, который несет Марию. Он совсем не выглядит усталым. Его глаза светятся радостью. Да. Он выглядит очень счастливым. Это потому, что он служит Богу. Служит Богу? И я хочу служить Богу, чтобы быть таким же счастливым, как он. Но для этого надо потрудиться. Самое главное – научиться терпеть обиды. Не думать о всяких пустяках. Какой ты, красивый или нет. Надо быть послушным, не упрямиться и не капризничать. Терпеть обиды? Быть послушным. И мой друг, воробушек Чирик, мне об этом говорил. Он просил меня смириться и потерпеть. Вот видишь, ослик, какой у тебя хороший друг. Только ты его не слушал, всегда упрямился. Да, не слушался. Вот потерялся. Но теперь Я все понял. Я больше не буду обижаться и плакать. Буду стараться все терпеть. И этим ты будешь служить Богу. Это правда? И буду счастливым, как этот ослик. Да, при условии, что ты больше никогда не будешь завидовать. Никогда! И никому! Ослик даже подпрыгнул от радости. Все вокруг закружилось, и он снова оказался на тропинке вместе со своей маленькой белоснежной спутницей. Счастливый и радостный, ослик уверенно шагал по сияющей тропинке, а впереди все тот же чудный огонек. Снова дивный свет озарил все вокруг, словно солнце взошло, забыв, что еще ночь. И серая тучка увидел знакомых путников.